ради того, чтобы позволить? Нет, нет, — заорал Демид и снова схватил свою папку, начал торопливо рыться в ней, разбрасывая по всей комнате листки, газетные и журнальные вырезки. Наконец он нашел то, что искал, опять затряс перед носом и без того ошарашенного Устина зажатыми в кулаке листками. Вот, вот для чего она создавалась. Слушай, вначале я тебе читал статейку одного умного немца, который писал, что надо с западными державами сотрудничать, только так, мол, можно возродить прежнюю Германию и отвоевать ее у русских. Это, между прочим, писал адмирал Денец, преемник Гитлера. Он писал это в 1945 году. А вот что заявил в 1958 году один генерал, командующий всей западно-германской армией. В будущей войне нам снова нужно будет бороться на огромных пространствах, как мы это с успехом делали в России. Понял? Снова нужно будет бороться. Или вот для чего создавалась Западная Германия. Мы пойдем на все. Пойдем на любые крайности, я подчеркиваю. Мы пойдем на все, чтобы вернуть себе советскую зону оккупации. Это сказал министр иностранных дел Западной Германии. Или вот еще для чего. Наступит час, когда Федеративная Республика станет перед вопросом создания нового порядка не только в Западной, но и во всей Европе. Немецкий народ не должен отказываться от веры в то, что он, как народ, живущий в центре Европы, призван выполнить историческую миссию. Демид скомкал листки, сунул их в папку, захлопнул ее и уставился на Морозова. «Понял». Историческую. Морозов очнулся от какого-то странного забытья, встряхнулся. Ну и ладно, чего орешь-то? Демид так и подскочил. Чего? Значит, чего? Из папки, захлопнутой Демидом, торчал конец смятой вырезки. Меньшиков выхватил ее, пробежал глазами. А вот что сам Аденауэр говорит, ихний теперешний главарь, вот что. Мы будем говорить с Советским Союзом, но только вооруженные до зубов. Это как? Тоже ладно. Демид быстро нагнулся, сгробастал листок, валяющийся на полу у его ног. А вот все немецкие генералы требуют атомное оружие для западно-германской армии. «Тоже ладно, тоже!» Устин опустил глаза. «Вот, повторяю, для чего создавалась Западная Германия, вот для чего она существует», — сказал Демид. Он подошел к тумбочке, вытащил из нее бутылку с водкой, две рюмки. «А теперь погляди, что вообще в мире делается. Американцы ведь не зря тогда, в конце 45-го, сбросили на Японию атомные бомбы. Сейчас все советские газеты кричат, не было необходимости бросать эти дьявольские бомбы. Япония, мол, и так была побеждена. Нет, была необходимость. Этими бомбами Россию запугать хотели. Ведь не шутка эти бомбы. А после этого американцы и начали подбирать к своим рукам, где что можно, начали захватывать самые удобные ключевые позиции. Из Ирана советские войска убрались во свояси, Корею разделили на две части, Вьетнам тоже, а Западной Германии я уже все объяснил. Так везде, говорю, где можно. Китай вон не могли удержать, жалко. Да все равно кусочек оторвали. Остров Тайвань — это, я скажу, штучка. Это ключик, лежащий в кармане Америки. «Чего им откроешь ключиком этим?» — мрачно произнес Устин. «Так и заржавеет в кармане». «Кто знает, кто знает. Ты гляди, — говорю, — пошире, что в мире делается. После этой атомной бомбежки почти весь мир начал прислоняться к Америке.